Глава 17. Элисон. Материал приятно облегал тело, только неглубокое декольте немного смущало. Я все же не приученная носить такие наряды. Надевала что-то подобное лишь на школьной выпускной. Вышла в гостиную, где меня уже ждал Фирнан. Мужчина выглядел потрясающе, я даже засмотрелась. Истинный джентльмен. Черный сюртук, жилетка ему в цвет и белоснежная рубашка. Галстук-бабочка. Классика, но не оторвать взгляд. Он, в свою очередь, рассматривал меня. «Прекрасно выглядите», — сделал мне комплимент. «Готовы?» Кивнула, набираясь решимости. Отступать было некуда. «Филипп, мы будем поздно. Ужин накрывать, как ты понимаешь, не нужно». «Да, сэр». В саду около конюшни нас ждал Фрэнсис. Он подготовил карету и помог забраться Фирнану. Внутри было оборудовано специальное место для инвалидной коляски. Она фиксировалась ремнями, и можно было безопасно перемещаться по городу. Я же разместилась на противоположной стороне, в уютном креслице. Сразу открыла шторку, готовая рассматривать окрестности. На остров опускался вечер. Первые лучи заката освещали макушки деревьев. «Фрэнсис, поедем вдоль побережья». «Так дальше, сэр». «Мы никуда не спешим». Он заметил мое любопытство. Я улыбнулась с благодарностью, принимая возможную прогулку. «Думаю, если бы не события, способствовавшие моему приезду, мне бы понравилось это место, как курорт». «Курорт?» — переспросил. Я так расслабилась и не заметила, как стали проскакивать иномирные словечки. «Место отдыха. Люди же постоянно хотят поехать на море, поправить здоровье». Я однажды смотрела представление, в котором двое смертельно больных человек отправляются в последнее путешествие к морю. Есть в этом что-то печальное и глубокое. Фирнан внимательно слушал, не перебивал, не шутил и не сыпал иронией и сарказмом. Он, наверное, лучше меня знает, каково это, когда тебе отмерен срок жизни. Зря я завела данную тему. Солнце, море, пляж. Ушла от меланхоличного настроя. Стало интересно, какие тут у них купальники. Точно не наши бикини. Пыталась не думать, как шокировала бы общественность, появись я в таком наряде. Берег жил своей жизнью. «Набережная — самая оживленная часть острова», — подметил Фирнан. Даже музыканты играли приятную музыку у одного из открытых кафе. Захотелось остановиться и присоединиться к ним. У самой кромки бегала детвора. Девчонки мочили подолы своих длинных юбок. А мальчишки убегали от них по колено в воду, не боясь промокнуть. Нельзя было не проникнуться их беззаботностью. Но мы миновали побережье и въехали в жилой квартал, состоящий из домов аристократов, очень похожих на дом мэра. Возможно, среди них он тоже был. Я плохо ориентировалась, где мы находимся, а там я была единожды. Фрэнсис остановился, и я поняла, что мы прибыли. Дом был подсвечен огнями. Издали было видно, что здесь праздник. Такое видела только в фильмах, когда юные прелестницы собирались на бал. Чем не мой дебют? Я было хотела выйти первой, но Фирнан меня остановил. Непонимающе захлопала глазами. Но оказывается, все дело в том, что мужчина по этикету должен помочь даме выбраться, а не наоборот, несмотря на мой статус сопровождающий. Он протянул мне руку, приняла ее. Наши пальцы коснулись друг друга, и тело вдруг охватило волнение от такого простого жеста. «Прошу вас». Чуть сжал и тут же отпустил, как только оказалась снаружи карета. «Благодарю». Оторвала взгляд от мужчины и перевела на дом. К нам устремился мужчина во фраке. «Мистер Фирнан, меня зовут Волт. Я предупрежден о вашем визите и помогу вам преодолеть ступени». Очень вовремя. Я уже начала волноваться, что этот момент не продуман. Но, похоже, зря переживала. Волт достал из кармана округлую штуку, направил ее на коляску Фирнана. Та подсветилась, и мужчина начал перемещать ее вместе с хозяином наверх. Было немного волнительно доверять малоизвестному человеку. Вдруг он впервые обращается с артефактом. Но все прошло без происшествий. Мы зашли в зал. Все искрило и блестело. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть. Тут было несколько секций. С одной стороны были установлены диванчики. В другой — открытое пространство и столы с угощениями. а третий — длинный стол, видимо, для совместного ужина. Не успела я всего разглядеть, как буквально почувствовала, что на нас обратилось множество взглядов. Они смотрели с интересом, дружелюбным и колючим, осуждающим и смешанным. Столько эмоций, что я не знала, как себя вести. «Джон, я так рада, что ты порадовал тетушку своим визитом!» К нам вышла взрослая белокурая дама. «Добрый вечер». Он позволил поцеловать его в щеку, а сам взял ладонь дамы и засвидетельствовал свое почтение легким поцелуем. «Позволь тебе представить свою спутницу, Элисон». «Здравствуйте», — поздоровалась, слегка улыбаясь, проявляя доброжелательность. «Добро пожаловать в гости». Она кивнула, но лицо было нечитаемо. Никаких открытых эмоций в мою сторону не последовало. «Ну, это ожидаемо. Она меня совсем не знает. Это лучше, чем грубая наигранность». «Как Эдгар», — поспешил перевести на себя внимание Фернан. «Вот сам у него и спросишь. Он сегодня неизменно на своем посту около бара». Я кинула взглядом находившихся людей у бара, но их было слишком много, чтобы понять, о ком конкретно идет речь. А потом совершенно случайно мой взгляд натолкнулся на знакомую фигуру. Я даже чуть не наткнулась на коляску Фернана. На меня смотрел Честер Харт, от которого я благополучно улизнула на более порядочное место работы, чем мне было предложено этим мужчиной. Я издалека чувствовала его удивленный, но довольный взгляд, словно он крайне рад, что глупая рыбка сама приплыла к толстому коту. «Что с вами? Вы слишком бледная». Фернан, закончив разговор со своей тетушкой, заметил перемену в моем состоянии. Все в порядке. Видимо, разволновалась. Мне хотелось рассказать ему о Мэри, но потом передумала. Может, это все мои фантазии. Харт никак не обозначил себя. Не хочется портить вечер мужчине своими опасениями. А главное, мне не хотелось, чтобы благодетель острова говорил с Фернаном. Он точно не упустит возможности полить меня грязью. Еще приплетет ту фантастическую историю с восстановлением девственности. Позор какой. Не желала, чтобы мой начальник все это знал. Мы только начали выстраивать доверительные отношения. «Может, хотите перекусить?» Он вроде и предлагал, а сам высматривал кого-то в зале. «Да, не откажусь. Вы кого-то ищете?» «Нет, просто смотрю, что изменилось с того времени, когда я на таких приемах был частым гостем». «И как?» «Даже не надо много времени, чтобы понять, что все как и прежде». Покивала, чувствуя лопатками неприятное жжение. Но оборачиваться не стала. Все просто стресс. Не стоит уделять присутствию Харда слишком большое внимание, а то еще решит, что я сама жажду с ним общения. Угощение вкусное. Даже отвлеклась на время. Пробую маленькие булочки, похожие на наши просфоры, но сладкие и воздушные, с разной начинкой. Запивая легким напитком, предавалась обычным радостям. «Мне нравится, когда у женщины хороший аппетит». Вздрогнула от голоса за спиной. Поспешно обернулась, проливая содержимое на пол, ну, хоть не на платье и не на его рубашку. «Прекрасно выглядите, Элисон». «Спасибо. Добрый вечер, мистер Харт». «Признаться, не ожидал вас здесь увидеть. Но весьма рад нашей встрече. Как вам работает у Фирнана?» Не стал ходить вокруг да около, а сразу перешел на скользкую дорожку, которую я предпочла бы не обсуждать. «Он же не в состоянии оценить ваши достоинства». Усмехнулся, взгляд на секунду нырнул в декольте, вызывая неприязнь к этому типу. «Вы ошибаетесь», — процедила сквозь зубы. «Мистер Фернан достойный мужчина. Кстати, где он? Только был рядом, а уже исчез как раз тогда, когда нужна его защита». «Вы все еще сопротивляетесь своей сущности. Это печально». Начал снова этот бред про сосланных и их предназначение. «Позвольте ей проявиться, будьте самой собой. Жаль, что вы восприняли мое предложение не как помощь». Он наклонился ко мне и шепнул на ушко. «Женщина должна желать». Меня аж передёрнуло от его грязных намеков. «Вы так покраснели. Прекрасно понимаете, о чем я». Я покраснела лишь от того, что мне стыдно вести подобные разговоры. «Дорогой», — к нам подошла женщина, кладя руку Харду на плечо. Представь меня своей собеседнице. Это Элисон, целительница. Не та самая, которая была вынуждена отказать нашей семье и пойти по распределению. Да, она. Мелисса Харт. Протянула свободную руку. «Очень приятно, миссис Харт», — ответила тем же, протягивая свою. «Как же она вовремя подошла, спасая меня от своего мужа». «Вы очень юны. Это быстро проходит. И умны. Благодарю». Женщина не выглядела старой коргой, как ее обозвал муж. Да, возраст взял свое, но в свои 40 с хвостиком я бы не отказалась так выглядеть. Разве что нос немного длинноват на фоне общих пропорций, а так вполне себе. Его отношение к жене — это еще один минус в копилку Харду, указывающий на его извращенность. Хотя я и не сомневалась в ней. Видимо, он никогда ее не любил, раз позволяет себе такой разврат под ее боком, прямо в их доме. Мне подобное чуждо и постыдно. Несказанно рада, что не пришлось занимать место любовницы. Видеть ее ненавидящие взгляды не хотелось бы. Я очень довольна, что мэр сегодня на приеме с женой. Значит, можно расслабиться и не опасаться его.